Главные герои всех книг Джеральда Даррелла — животные. Звери, птицы, змеи, жабы. Среди них нет некрасивых. И поэтому для каждого из своих питомцев он находит теплые слова. И именно поэтому образы животных так сугубо индивидуальны и так до слез трогательны. Они запоминаются так, будто ты сам их видел, сам заботился о них, сам любил. Среди современных писателей я положительно затрудняюсь назвать другого такого мастера звериного портрета. Нельзя не отметить еще одну особенность творчества Даррелла — его неподражаемый юмор. Юмор Даррелла — настоящий английский юмор, доброжелательный, спокойный, но тонкий и вездесущий. Юмор не как самоцель, а как жизненная философия, как способ подчеркнуть что-либо наиболее типичное или наиболее важное, как средство борьбы с трудностями. Юмористическое восприятие всего, что не касается трагической судьбы животных, составляет одну из самых привлекательных черт характера Даррелла. Книги Джеральда Даррелла имеют огромную познавательную ценность. Как бы мимоходом, исподволь, он ухитряется рассказать о жизни животного так много, что профессиональному зоологу почти нечего добавить. И все эти сведения абсолютно достоверны, далеки от претензий на сенсационность, что, увы, находишь сплошь и рядом в книгах подобного рода. Тому, что пишет Даррелл, можно верить без всяких оговорок и скидок. Каков же Джеральд Даррелл сегодня? Мне выпало счастье сопровождать его в поездке в Астраханский заповедник, а затем по степям Калмыкии в поисках стад сайгаков. И все время я не переставал восхищаться его неутомимой любознательностью, живым интересом к нашей природе и людям. Немолодой, как-никак седьмой десяток пошел, и тяжело больной человек, он безропотно перенес длительное и нелегкое путешествие по пыльным степным дорогам и после многих часов езды находил в себе силы постоянно вести дневник, куда записывал все впечатления. Он очень прост в общении. От него веет мудростью и доброжелательством. И неудивительно, что везде он встречал самый восторженный прием. Куда бы Даррелл ни приезжал, его немедленно окружали люди с просьбой подписывать свои книги, вышедшие на русском языке. И он никому и никогда не отказал. Я думаю, что за время путешествия по Советскому Союзу он оставил несколько тысяч автографов. Международная общественность высоко оценила заслуги Даррелла в области охраны животных. В 1983 году Всемирный фонд охраны природы присвоил ему звание командора Ордена «Золотой ковчег» — это исключительно почетная награда, свидетельствующая о международном признании. Нет никакого сомнения в том, что Джеральд Даррелл ее действительно заслужил. «Перегруженный ковчег», как я уже говорил, первое произведение Даррелла. «Гончие Бафута» — как бы продолжение, рассказ о второй поездке в Западную Африку, в Камерун. Много лет прошло с тех пор, как Джеральд Даррелл странствовал по тропическому лесу и травянистым равнинам Камеруна. Много свершилось событий. Камерун обрел долгожданную свободу, в стране строят новую жизнь сыновья тех, кто сопровождал Даррелла во время странствий, но также прекрасно остались девственные леса, и все так же звенит в них по ночам хор насекомых и древесных лягушек, а лемуры Галаго неторопливо перебираются с ветки на ветку. Молодая республика много внимания уделяет вопросам охраны природы, охраны животных, и в том, что находится для этого желание и средства, есть доля заслуги Джеральда Даррелла. «Три билета до «Эдвенчер» — одна из ранних книг Джеральда Даррелла. Она написана после поездки в Британскую Гвиану. В тот период Даррелл еще не чувствовал так острой опасности, надвигающейся на животных, и поэтому эти мотивы в настоящей книге не звучат. Она целиком посвящена впечатлениям от новой страны, от встреч с новыми животными, радости тесного общения с ними. И поэтому от книги веет ароматом экзотики в самом лучшем смысле этого слова. Как и другие книги Джеральда Даррелла, она займет свое место среди самых любимых книг. Книга «Путь кенгуренка» — своего рода отчет о поездке Джеральда Даррелла в Новую Зеландию, Австралию и Малайю. Она также выдержана в типичных для Даррелла тонах. Автор особенно много внимания уделяет вопросам охраны природы, не забывая при этом о портретах животных и зарисовках самих этих стран. «Путь кенгуренка», на мой взгляд, одно из лучших произведений Даррелла, но пусть об этом судит сам читатель. Во всяком случае, поклонники Даррелла укрепят свою любовь, а те, кто встречается с ним впервые, будут иметь возможность познакомиться с обаятельным человеком, бескорыстным энтузиастом борьбы.